услужливый. Усталость бродить по лесу и захотел отдохнуть. Прилег он на полянке и попросил зайца: «Сделай одолжение, разбуди меня через полчасика». «Спи, спи, обязательно разбужу», — пообещал заяц. Лось потянулся и закрыл глаза. «Может, тебе под голову сенца подстелить?» — предложил заяц. «Спасибо, не надо», — сквозь сон пробормотал лось. «Как не надо?» — засуетился заяц. «На сене-то мягче будет. Может, тебе рога мешают? Может, тебе перед сном напиться принести?» «Не надо. Может, тебе сказку рассказать или песенку спеть?» — не унимался услужливый заяц и запел песенку над самым ухом лося. «Баю-баюшки, баю, ты усни, а я спою про веселых медвежат, что на солнышке лежат». Скочил лось на ноги и, зевая, поплелся прочь. «Ну куда же ты?» — закричал заяц вслед ему. «Ведь еще и 20 минут не прошло. Сам же просил разбудить через полчаса».